Глава 21. Ядрёна вошь и зловещие мертвецы. Пришло время рассказать, как писались эти альбомы. У сектора накопилось порядка 27 новых песен, которые нужно было срочно объективировать. К 1990 году созрела производственная база. Студия Black Box стремительно эволюционировала. Во-первых, там появился синтезатор Roland D20, оснащенный восьмидорожечным секвенсором и флоппи-дисководом, что позволяло сохранять забитые в него партии на дискетах. Габариты инструмента 1014 на 301 на 106 мм, масса 10 кг 100 граммов. В 89-м, это год выпуска D20, он стоил примерно 1800 долларов. По словам Куща, от Roland D20 название студии и пошло. Дельцов все восхищался. Маленькая черная коробка, а сколько всего может. Игорь Кущев. Вот и настало долгожданное время для записи третьего и четвертого альбомов «Зловещие мертвецы» и «Ядрёна вошь». Где-то июнь, начало июля, 1990 год. Ушаков купил самоиграйку, пишущую Roland D20. По тем временам это круто, сейчас отстой. Вот мы с D20 взяли звуки барабанов, а Дельцов принес студийный магнитофон, на котором мы писали минус без голоса. В общем, на запись третьего-четвертого альбома кого только Юрец не просил помочь сыграть. Никто не пришел, кроме меня и Семена. Я точно не помню, дня три или четыре Юрка с Дельцовым забивали барабаны, басы, клавиши, а я принес по тем временам клевые примочки роландовские, штуки три, и мы приступили к записи. На запись гитары третьего-четвертого альбома, хотите верьте, хотите нет, ушло 2 дня. После чего Юрец наложил голос. Вообще за полторы недели 2 альбома были готовы. Почему быстро записали? Ну, во-первых, все свои солежники я уже знал, потому что репетировали у Юрца дома. Во-вторых, альбом «Ядрёна вошь» и по сей день самый мой любимый, хотя альбом «Ночь перед Рождеством» также очень люблю. Скажу прямо, в звучках уже ждали появления этих альбомов, их уже стали распространять. И мне кажется, что именно эти альбомы окончательно утвердили группу «Сектор Газа» и создали ей популярность. Игорь Князев, звукорежиссер Black Box. Не коробка, а ящик. Да, название придумал Дельцов, но Roland D20 здесь вообще ни при чем. Black Box – именно черный ящик. Термин из кибернетики, то есть устройство, которое непонятно как выглядит, но известно, что дается на вход и понятно, что выдается на выход. Опять же, все относительно вычислительной техники использовалось. И, соответственно, каким образом происходит этот процесс, было непонятно, а был виден только результат. Но это вполне описывало некий процесс, который мы тогда старались обеспечить в студии. Во-вторых, в Black Box появился компьютер Atari – восьмидорожечный магнитофон Fostex R7. Звукорежиссеры начали использовать формат MIDI. Игорь Князев. Сначала был восьмиканальный Fostex, из которого использовались именно для аудио, одна синхродорожка была именно для MIDI. И 7 дорожек у нас было всего-навсего на живой звук, будь то гитары, басы и вокалы. Сначала в качестве мастер-машины мы использовали магнитофоны Тембр. Юрий Клинских про эту запись рассказывал следующее. «В мае 1990 года всего за 4 дня мы забахали еще 2 альбома «Зловещие мертвецы» и «Ядрёна вошь» на 2 магнитофонах Тембр. На первый мафон мы записали минус, а на второй плюс, то есть с вокалом. Записывались так, что если ты раз ошибся во время записи, изволь петь или играть всю песню заново». Игорь Князев. Постепенно студия прирастала самой разной аппаратурой, на которую мы могли заработать и которую могли себе сначала позволить. Но потом, когда, так сказать, были вложены определенные средства в студию, как в продакшн для начинающейся Европы плюс, дышать стало гораздо проще, и мы обзавелись аппаратурой куда более интересной. Игорь Кущев. Первый наш студийный магнитофон был Fostex, восьмиканальный. И на восьмиканальнике нам удавалось все. Вообще, ленточники – самое лучшее, потому что цифровая запись – это говно, как ни крути. Лента есть лента, она мягко пишет. Я общался с теми, кто писал «Парк Горького» на «Гала Рекордс», познакомились с звукорежиссерами. Сева Устинов с «Гала Рекордс», помню, болванку такую достал на одну песню. Раз поставил на СТ многоканальник, как же оно зазвучало, бля, парк Горького. Я думал, нифига себе, вот это звук. Ну вот, это многоканальник, а это компьютер. Компьютерный звук тоже очень сильный, но все равно сухой по сравнению с лентой. Лента есть лента, лучше ничего человечество не придумало. Компьютер — это говно. Ну это так, записал песню, чтобы не забыть. А так, чтобы это выдать за шедевр, да ну, какой шедевр. Лента сохраняет звук, звуковое качество, весь тембр, всю гитару или голос, барабаны, особенно железо. Но это же не сравнить ни с какой цифрой. Игорь Князев. Фанаты аналоговых приборов или сторонники хай-энда – это приверженцы особых религий. Пленка – это очень неудобно, и на единственный, сугубо субъективный плюс имеет множество минусов. Конец цитаты. О том, как Хой продал мотоцикл Ява за 500 рублей, уже, наверное, все знают. Хватило как раз на запись двух альбомов. В пересчете на современные рубли это примерно 60-70 тысяч. Сегодня на Авито средняя цена подержанной Явы 100 тысяч рублей. Игорь Кущев. Что первым идет, это смотря с какой стороны посмотреть, они вышли-то одновременно. Но Юрка Хой очень ценил Ядрёну Вош. Он сказал мне, что это самый лучший альбом за всю историю группы, самый любимый. Уж не знаю, чем он его взял, но так сильно цепанул, что Юра Ядрёну Вош выделил как самый лучший альбом. Мне он и самому нравится. Но, кстати, «Зловещие мертвецы» тоже крутые. Там песни такие мистические. Гитара у меня так звучала, особенно в «Черной магии». Вау-вау-вау-вау-вау. Конец цитаты. Официально «Зловещие мертвецы» считаются первым номерным альбомом группы. «Ядрёна Вош» вторым. В ларьки попали одновременно, в том же месяце, когда их записали. До 1994 года распространялись нелегально, пиратским способом. Соответственно, группа ничего с них не имела. Потому уже «Гала Рекордс» издала их у себя. Но эта сладкая парочка дала нечто несравненно большее, чем деньги – символический капитал и промо, открывшая дорогу в большой шоу-бизнес. Автора книги устраивают обе версии, а слушатель вправе выбрать, какая ему более по душе. Секвенсоры Roland сначала D20, затем D110, затем Roland E500 сыграли в жизни группы «Сектор Газа» роль, которую сложно переоценить. Взять хотя бы тот факт, что Хой с определенного момента большую часть альбома программировал в секвенсоре сам. Дальше оставалось только записать гитару. Но 90-й год еще время коллективного творчества. Вот как распределялись обязанности на студийной сессии, которая состоялась в мае 1990 года. Хой, тексты песен, генерация идей, музыка, сортировка и редактирование предложенных членами группы идей, вокал, гитара, аранжировки. Игорь Кущев, лидер гитара, музыка, аранжировки на всех песнях, а также некоторые идеи. Сергей Тупикин сыграл на басу в песнях «Без вина», «Зловещие мертвецы», «Импотент» и «Спор», «Ядрёна Вош». Также на балалайке в «Мы совковые ребята» и «Вечером на лавочке», «Ядрёна Вош». Семен Тетиевский придумал и сыграл партии баса в песнях «Сифон», «Ку-ку», «Русский мат», «Голубой», «Моя смерть», «Когда помрешь», «Зловещие мертвецы» и в песнях «Мент», «Колыбельная», «Возле дома твоего», «Ядрёна Вош». Алексей Ушаков отвечал за клавишные, программирование и драм-машину в обоих альбомах. За Андреем Дельцовым, соответственно, запись и сведение. Музыкальные вкусы членов группы, как правило, косвенно влияют на конечный продукт, но не настолько, чтобы быть определяющими. Если у группы сильный материал и харизматичный лидер, если все участники вживаются в этот материал, то выходит, как правило, что-нибудь оригинальное, дающее ориентир будущим подражателям. Все участники «Сектора» были меломанами, при этом каждый балдел от чего-то своего. В одном интервью кто-то из участников «Сектора» обмолвился: «Sex Pistols у нас только солист любит». Дельцов убивался по хард-року, Ушаков больше по электропопу, Хой по панк-року, хард-року, хэви-металу и другим экстремальным жанрам. Звукорежиссер некоторых первых концертов «Сектора», впоследствии принявший бразды правления на Black Box, Игорь Князев тогда нырнул в новую волну. А Куш сейчас сам расскажет о своих вкусах. Игорь Кущев. Меня цеплял тяжелый рок, к примеру, Black Sabbath. В то время это очень тяжелая артиллерия была. Потом мне симпатична такая группа, как Deep Purple, потому что у них синкопы на синкопе. Они очень синкопированно играли. А вот у Led Zeppelin, который обычно с Deep Purple идет через запятую, мне только Роберт Плант нравится, как он поет. Сама музыка Led Zeppelin на любителя. Я не скажу, что не кайф. Конечно, кайфовая у них песня «Immigrant Song», «Stairway to Heaven» — шедевр. Много у них шедевров, неоспоримые шедевры. Но больше всего мне нравился сольный Оззи Осборн. Ко мне он попал на кассетах в 83-м, 84-м, может, даже 85-м. Филармонический мой период. Кассеты пошли, мы друг у друга их переписывали. И даже покупали на кассетах Оззи Осборна. Продавался, пожалуйста, покупай. Но дело не в этом. Само звучание, само звукоизвлечение поражало. Гитаристы Оззи Осборна, Рэнди Роудс и Джейк И. Ли – величайшие гитаристы. Додуматься до того, какие флажолеты Энди Роудс брал. Я их потом освоил, научился их брать. Меня прозвали русский Рэнди Роудс. Конечно, смешно. Я знаю, кто такой Рэнди Роудс, слышал, как он играет. Мне до него далеко было. Но где-то манера была похожая. Иногда выдавал какие-то перлы. Я самоучка, до всего доходили сами вот этими пальцами. Конец цитаты. При всем при этом «Зловещие мертвецы» и «Ядрёну вошь» лишь условно можно притянуть к какому-то жанру. Хоррор-панк, пейган-фолк, пост-панк, хард-рок, шок-рок, ламбада, частушки, поп-музыка. И то, и другое, и третье, четвертое, и пятое, и все остальное. Жанр называется «Что в кайф, то и играем». Подход именно что панковский. И все-таки есть один момент, который прозвучит как приговор для тех, кто пытается или до сих пор мечтает повторить успех Хоя. Это жанр одного человека. Об этом же в разговоре со мной сказал режиссер фильмов «Хой с тобой» и «Юра-музыкант» о Юрии Шевчуке, Павел Силин, кстати, тоже воронежец. Павел Силин. Что-то неуловимое в его исполнении есть такое, что его ни с чем и ни с кем невозможно спутать и невозможно спеть так, как он поет. То есть это и есть его уникальная творческая особенность и творческая манера. Такая ярко выраженная, может быть, в хорошем смысле воронежское гопническое произношение. Вот оно очень-очень узнаваемо. Может быть, в этом тоже один из секретов «Сектора газа». Ну и, конечно, то, что Юра сам, что называется, плоть от плоти народа. И как человек талантливый, и как талантливый поэт и музыкант, он очень-очень точно нащупал вот эти струны, народные, массовые, души, на которых он отлично играл. Вот эти темы народные. Соответственно, то, что тогда волновало молодежь. Вся эта история с мистикой, в том числе связанная, конечно, с табуированной лексикой, с матом. Совершенно несправедливо «Сектор газа» называть матерной группой. Уж по сравнению с нынешними матершинниками, Юра – это просто венец. Воспитанник Института благородных девиц. Конец цитаты. Но справедливо и то, что Хой притягивал к себе нужных людей, родных в творческом плане. И все вместе они настраивались на единственно верную духу времени волну, подрубались к эгрегору. Соответственно, все, кто попадал в сектор, тоже люди не случайные. И раз уж эта книга посвящена одному из них, Игорю Кущеву, сосредоточим внимание на нем. Игорь Кущев. Гала Рекордс уже не перезаписывала ни «Ядрёну вошь», ни «Зловещих мертвецов». Настолько мы душу вложили в эти альбомы, что если перезаписать, то будет уже не то. А там особенно гитара у меня. Понимаете, дело в том, что Ухват там занимался распространением. Он говорит, Кущ звук сделал «Сектору газа». Именно его звуком «Сектор газа» зазвучал, потому что он ставил звук. Я на это даже не обращал внимания, играл, как играл. Как играл в группе «Апрель». Флажолеты на гитаре брал и так далее. Апрельский звук гитары, перенесенный в «Сектор газа». Мне сказали, что моя гитара – это фирменный звук «Сектора газа». Хотя я об этом не думал. Это все потом уже, постфактум. Играл от души. Конец цитаты. Гитарные партии не продумывались заранее, а игрались живьем, как и на первых магнитоальбомах. Но за счет приобретенного за год концертов и репетиций опыта и возросшего профессионализма, за счет лучшего понимания, как достичь того самого результата, И, наконец, благодаря более совершенной аппаратуре, это было уже небо и земля. Ядрёна, вошь и зловещие мертвецы были адаптированы к массовому слуху, то есть к слуху людей, максимально далеких от понятия лоу-фай. Примочка, на которой записаны альбомы Ядрёна, вошь и зловещие мертвецы, переделанный Кущом Лель Drive Distortion. Сейчас он лежит дома у Николая Мещерякова, с которым Игорь знаком больше 30 лет. Николай Мещеряков. Я дружу с Игорем уже больше 30 лет. Примочка Лель играет до сих пор. Кстати, мой сын ее предпочитает всем другим, что у него есть, а у него их немало. И играли, и пели, и занимались. Эта скотина даже с моей женой в одной кровати умудрился оказаться. Юрий Печуров. С Кущом нас по жизни много чего связывает. Например, мы даже спасли друг друга в прямом смысле. Я спас Игоря, когда его, накачав какой-то дрянью, в 15-градусный мороз решили переселить прямиком в сугроб из собственной квартиры в центре города. А он меня спас, когда, отметив его спасение, я переплывал лужу на низах. Игорь Кущев. С Хоем прикольно писаться было. Мы вокал не писали, но он был озвучен. И когда он пел, создавалось настроение у музыкантов, как концертная версия. Наверное, это главный козырь. Потом голос накладывали отдельно, но играть приходилось, когда он пел. Прекрасно работали с ним, никаких споров. Иногда хватал меня за гриф гитары. «Хватит, хватит солировать!» И дальше поет. Потом опять «Хватит за гриф! Хватит!» Я ему: «Ну что ж ты, сука, не даешь мне высказаться?» «Хватит! Хорош, хорош!» Пользователь Денис Чернорицкий 5916 поделился воспоминаниями под одним из видео на YouTube. У Игоря Кущева в соло ни одной лишней нотки. Я когда Ядрёну вошь в 5 лет услышал, то первым делом не на тексты обратил внимание, а на гитару. Взял клюшку в руки, ну типа стал подыгрывать. Много лет прошло, много рока прослушано разнообразного. Но тот первозданный звук всегда любим, ибо по ферме сыграно, а грязное звучание только придавало изюминки. Конец цитаты. Первая сторона зловещих мертвецов – стёб, грязный реализм, фривольная пастораль, народный фольклор, отражение реалий в духе хармсовского постоянства грязи и веселья, но максимально доступным языком и в максимально вкусной хардовой упаковке. Вторая половина альбома – мистика. Чистая, беспримесная. Причем при желании каждую из песен можно сопоставить с разными поджанрами фильмов ужасов. Страх, опирающийся в музыкальном плане на Heavens on Fire группы Kiss Suspense, вся фишка которого состоит в ожидании чего-то ужасного. Итог – обдристанные штаны главного героя и его радость, что все так легко обошлось. Надо сказать, многие мистические приколы в секторе вообще идут из жизни. Екатерина Харламова. «Яркий момент из моей жизни. Я помню, они принесли череп. Не знаю, где его взяли, но настоящий, для съемки клипа. Принесли в пакете. Мама, помню, раскричалась: „Вы что, обалдели? Уносите его скорее“. Они пошли. У нас во дворе был сад, они пошли его туда закапывать. По-другому не спрячешь. А я во всем этом участие принимала. Не испугалась. Да череп и череп. Вообще не знала, где они его взяли». Конец цитаты. На это Кущев ответил: «С кладбища притащили». Теперь можно понять, откуда растет весь этот мистический прикол зловещих мертвецов. Песня «Нас ждут из темноты» неплохо гармонирует с видеорядом фильмов Сэма Рэйми из франшизы «Зловещие мертвецы». «Дом на краю села», «Мгла», «Мертвецы заглядывают в окно», «Брррр». «Вампиры» — олдскульный фильм про кровососов, строго до появления всякого ревизионизма в жанре и постмодернистских вывертов. «Моя смерть» — экзистенциальная драма с предельно заостренным главным вопросом, вынесенным в заголовок. «Когда помрешь», здесь смерть рассматривается как продолжение жизни, изыскание в духе Мамлеева. Трудно вспомнить, кто еще до Хоя в отечественном роке так в лоб ставил вопрос. «Черная магия» — хоррор о чернокнижниках, откопавших в старом, обклеенном изнутри керенками и николаевскими рублями, бабушкином сундуке некрономикон. Чем бы дитя не тешилось. Никто в России до «Сектора газа» не обыгрывал тему потустороннего, чтобы она обрела кровь и плоть, и при этом пугала до усрачки. И никто не заворачивал все это в столь фирменную музыку. Очень часто звучит версия, что Король и Шут – преемники сектора по хоррор-панку. Но, во-первых, горшок бы в гробу перевернулся от такого заявления. А во-вторых, оно же и во-первых, кстати, у тех ребят своя питерская история. И начинали они чуть ли не в 87-м году, когда о секторе и слыхом не слыхивали. Так что вселенная сектора и вселенная Киш – это как Марвел и DC, если угодно. Каждая хороша по-своему. Юрий Печуров. Давным-давно это было. В мае 90-го года в воронежской студии Black Box, базирующейся в ДК имени 50-летия Октября, был записан альбом группы «Сектор Газа. Зловещие мертвецы». В полтиннике и состоялась его презентация в первоначальном классическом составе. Хой – вокал, Крюк – барабаны, Семен – бас и Кущ – лидер гитара. Команда выглядела очень стильно, все в черных кожаных штанах и жилетах. И все песни прозвучали эффектно и мрачно. Звук на приличном уровне, оригинальный саунд, разумеется, это заслуга гитариста Игоря Кущева. Врезались в память романтичная фраза «Оседлаю я мопед и отправлюсь на тот свет». В студийном варианте «На тот свет» лихой герой песни отправляется на велосипеде. Конец цитаты. Треки «Голубой», «Ку-ку», «Моя смерть», «Черная магия» отсутствовали в первых советских изданиях альбома, поскольку пираты стремились уместить альбом на одной стороне 60-минутной кассеты. Готическое настроение зловещих мертвецов оттеняет вакхическая витальная ядрёна вошь. Стёб над советской эстрадой – одна из фирменных составляющих сектора газа и впоследствии. Ярославские ребята, веселые ребята, а теперь и совковые ребята. Как минимум 5 песен о самом интересном, то есть о сексе. 1990 год – это не нынешние времена, когда порнуху можно найти при первом желании, вбив нужный запрос в поисковик. Советский рок до этого с Эросом находился в переходных отношениях, между платоническими, как у Белинского. «Мне хочется любви, оргий, оргий и оргий, самых буйных, самых бесчинных, самых гнусных». Либо это метафоры, как у Наутилус Помпилиус, вроде «Я пришел войти в те ворота, откуда я вышел», «Я пришел целовать те ворота, откуда я вышел». У Летова встречаются и член, и влагалище, и «Давайте вместе кончим», и «Ее писька волосата, волосата и густа, ее сиськи, как лопата из куста». Но все это настолько зловеще и абсурдистски вывернуто, что, как говорится, и с домкратом под такие песни не встанет. Апофеоз женоненавистничества у Летова выразился в песне «Я ненавижу женщин». «Ты слепо веришь чужим мозгам, ты жарко вертишь своим очком». У другого матершинника Лаэртского все слишком эстетское, от ума, и в его похабщине доминируют садизм и псевдосексизм. «Хуй забей» из «Города Видное» тоже эстеты. В московском обер-манекене все слишком изящно и романтично, хотя и чувственно. Разве что ДК с песней «Голые ноги» и «Шизгара» могут претендовать на звание пионеров жлоб-рока. Забавно, что гитарист в этой песне имитирует импровизационную манеру Чарли Паркера, используя тему группы Kiss «I was made for loving you». Сектор Газа – первые, кто рассказал о сексе как о самой лучшей грязной работе, которой в кайф заниматься, особенно молодежи. И как плохо, когда рабочий инструмент не пашет, песня «Импотент». И как плохо, когда случаются производственные травмы, ядрёна вошь. И как иногда приходится нестандартно подходить к вопросу, скотник. А также некоторые по-настоящему запретные тогда темы – «Голубой». 27 мая 1993 года гомосексуализм был декриминализирован, и с этого момента главным регулятором стало общественное мнение. В 2023 году процесс повернулся вспять, и теперь на этой теме снова табу. И несмотря ни на что, герои песен Хоя невинны, как агнцы. Носки вечером на лавочке возле дома твоего. Ничего выходящего за пределы нормальных человеческих отношений. Любовь, влечение, робость, вспышка страсти. Песня «Минет» на манер «Ламбады», конечно, многих шокировала, но с точки зрения секс-просвета здесь все очень даже здорово. В альбом также затесалась одна песня «Саспенс. Спор». Примечательно, что когда она ходила по рукам в пиратском варианте, «Спор» входил как раз в «Ядрёну вошь», а «Мы, совковые ребята», «Колыбельная» и «Караван» в некоторых вариантах отсутствовали, так как не умещались в часовой хронометраж. И там тоже, как и в «Страхе», дело заканчивается обсером главного героя. Можно вообще предположить, что это две серии об одном и том же герое, любители фильмов ужасов. Такой недотепа, который, тем не менее, не сдается. Комедийные хорроры – весьма популярный жанр, особенно в нулевые. Наконец, «План» и «Караван». Первая – настоящая баллада в духе «The Animals», адаптированная под советский фольклор и дворовую позднеперестроечную тематику. Наркомания, токсикомания, суррогаты – Книксен горбачевской антиалкогольной кампании 85-90 годов. А «Караван» – не «Караван» в смысле джазового стандарта 30-х, а дворовый хит «Караван», точнее его переосмысление. Вот идет караван с Пакистана в Иран, и везут байбаши 40 тонн анаши. Караванщик Али забивает косяк. Три затяга тугих, и душа в небесах. Караван также открывает восточную тему в репертуаре «Сектора газа». А псевдотюркская матерщина «Эй, жена, кельманды, у меня куда к турды, буду я омсик тым, раз туды твою туды» еще аукнется альбомом каверов «Сектор газа», «Перепев колоры» 2007 год, группы «Эшеке запой». Эти альбомы – антидепрессанты. Если «Зловещие мертвецы» позволяют проговорить самые главные страхи человека, то «Ядрёна вошь» дает возможность их выстебать, а также дать волю витальным потребностям. Гедонистический альбом. Ну, а благодаря музыке все эти умные слова вообще не нужны, так как все при прослушивании и так вливается в душу как надо. Игорь Кущев. Когда мы последний альбом «Ядрёна вошь» отдавали в ларек, Юрка подошел. Что написать? Я – сказку. Он на меня смотрит, как на дурака. Сказал, что это бред. И написал эту сказку. Бредовая идея. И в то же время была написана сказка. И очень клево. Но до Кощея Бессмертного еще далеко. Тем не менее, «Ядрёна вошь» попала в яблочко. Альбом стал настоящим пиршеством для подростков, хулиганья и просто людей с чувством юмора, изголодавшихся по крутому фольклору, а также кейсом, портфолио, визитной карточкой «Сектора газа», с которой можно смело покорять столицу. А пока зубчатые колеса несуществующего еще российского шоу-бизнеса только собирались завертеться, «Сектор газа» времени не терял и покорял близлежащие земли.